Когда при случае начальник тюрьмы опять намекнул на его замечательные литературные труды, Флакс сказал: «Я дал бы большое состояние в руки какому-нибудь ловкому человеку, при условии, конечно», — добавил он в раздумье, «что это будет малый решительный, и что книги попадут к нему в руки не слишком поздно. В наше время научных открытий то, что сегодня ново, на завтра уже никуда не годится». Начальник тюрьмы несколько сомневался в существовании этих опасных книг, но вскоре ему пришлось изменить свое мнение. Скотланд-Ярд, где редко гоняются за призраками, прислал инспектора Симпсона, человека, лишенного какой бы то ни было фантазии, что в немалой степени способствовало его повышению. Его разговор с Джоном Флаком был очень короток. «Дело идет о твоих книгах, Джон», — сказал он. «Плохо будет, если они попадут в плохие руки. Равини говорил, что ты где-то запрятал около сотни книг». «Равини?» — старый Джон Флак оскалил зубы. «Слушайте, Симпсон, что же вы думаете, вы будете всю жизнь меня держать в этом проклятом месте, да? Вы жестоко ошибаетесь. В одну прекрасную ночь я потихоньку исчезну. Можете рассказать это начальнику, если хотите. И тогда я поговорю с Равини с глазу на глаз». Голос его сделался громким и пронзительным, и знакомое Симпсону безумное пламя снова появилось в его глазах. «Были ли у вас когда-нибудь сны наяву, Симпсон? У меня их три. Я изобрел новый метод, как исчезнуть с миллионом. Это номер первый. Но это еще не так важно. Номер второй касается Ридера. Я мечтаю о том, что я его встречу одного в темную, туманную ночь, когда полицейские не смогут разобрать, откуда доносятся крики. А мой третий сон — это Равини. Но Георгу Равини везет. Он умрет прежде, чем я отсюда выйду». «Ты с ума сошел», — вырвалось у Симпсона. «Поэтому я и здесь», — рассудительно возразил Джон Флаг. Эти разговоры с инспектором и начальником тюрьмы были самыми длинными, которые он вел за все 6 лет пребывания в Бродмуре. Обычно он или писал, или бродил по тюремному двору, опустив голову и заложив руки за спину. Иногда он подходил к определенному месту возле высокой ограды, и хотя это казалось очень неправдоподобным, поговаривали, что он перебрасывает записки. Более вероятным было то, что он нашел человека, который пересылал во внешний мир его многочисленные шифрованные письма, а оттуда приносил короткие ответы. Он подружился с надзирателем своего отделения, и однажды тот был найден с перерезанным горлом. Джон Флаг вернулся в мир, чтобы осуществить свои сны наяву. Глава 1. Две мучительные мысли занимали мозг Маргариты Бельман, в то время как Южный экспресс мчал ее к узловой станции Сельфорд, откуда по узкоколейке она должна была отправиться в Сильдбури. Первая ее мысль была о предстоящих ей важных переменах и о впечатлении, которые они произвели на мистера Ридера, добродушного человека средних лет. Когда она ему сообщила о том, что ищет место в деревне, он вместо того, чтобы выказать признаки огорчения или хотя бы некоторого неудовольствия, явно обрадовался. «Я боюсь, что не смогу часто приезжать в город», — сказала она. «Это меня только радует», — возразил Ридер, прибавив еще несколько ничего не говорящих слов относительно пользы временной перемены воздуха и преимуществ жизни, близкой к природе. Он был гораздо веселее, чем на прошедшей неделе, и это было довольно неприятно. Хорошенькое личико Маргариты Бельман омрачилось, когда она подумала о своем разочаровании и досаде. Все ее мысли об устройстве как бы разлетелись. Она и так ни на секунду не воображала, что получит без всяких оговорок место секретарши 600 фунтами годового оклада. Такое место ей было совсем не по плечу.